Глава 35. В один из последних летних дней я поехала к Кристине. Мне было печально осознавать, что наши встречи, возможно, скоро совсем прекратятся из-за моей загрузки на учебе. Но нужно было смотреть правде в глаза. Я пыталась наслаждаться каждым моментом своей ускользающей свободы. Стояла прекрасная солнечная погода, хотя в воздухе уже был тленный запах осени. Я накинула кожаную куртку от Армани, поскольку стало гораздо прохладнее. Мне все еще было непривычно носить такую одежду, и я не была уверена, привыкну ли я когда-нибудь к ней. Мне казалось, что все это из другого мира, в который я случайно попала. Точнее, я словно нашла туда портал и потихоньку таскала оттуда вещи. Мне было странно, что на мне надета куртка, стоимость которой равна моим карманным деньгам за пару лет. Это казалось неестественным. Несмотря на то, что я всегда грезила о таких вещах, здесь и сейчас, в моей старой квартире, где много лет не было ремонта, среди дешевой посуды и других хозяйственных вещей, моя новая одежда была как капля платины в бочке с серой. Когда я выходила из квартиры, это ощущение меня покидало. В городе я чувствовала себя в своей тарелке в таком виде. Среди фундаментальных зданий, блестящих торговых центров, я смотрелась очень гармонично. Проходя мимо витрин, я обязательно смотрела на себя в отражение. Я улыбалась себе. У меня было чувство, что я живу новой, совершенно непривычной для меня жизнью. Собственно, так оно и было. По старой привычке я решила поехать вместе с дядей Толей. Мы давно не виделись, и он был по-настоящему рад, что я села в его автобус. На меня тоже приятно нахлынуло чувство радости. Я была рада встретить его, как своего старого знакомого. Представляю, насколько ему скучно вот так целыми днями кататься по одному и тому же маршруту, разговаривая с людьми лишь о сдаче и билетах. Мне было приятно составить ему компанию и поболтать. Конечно, я не могла обсуждать с ним свою жизнь. Вряд ли он бы оценил мою новую куртку. Но мы говорили о всяких мелочах, вроде погоды и выборах мэра в нашем городе. Его сальные шутки прекратились, что радовало меня еще больше. Даже не знаю почему, то ли он изменился, то ли мой вид давал ему понять, что все это не к месту. В любом случае, изменение было приятное. Кристина открыла мне двери, бросила «Привет!» и убежала в спальню. Я не спеша прошла за ней и застала неожиданную картину. Она укладывала вещи в чемодан. Одежда была разбросана по всей комнате, хотя это часто встречаемое явление в комнате Кристины. Но сейчас беспорядок был в разы хуже, чем обычно, да и сама подруга жутко суетилась, что было совсем ей не свойственно. «Что случилось?» – спросила я и присела на диван. Я хотела попросить у Кристины чая, но, видимо, ей сейчас не до этого. Что ж, я себя чувствовала в ее квартире уже достаточно свободно, чтобы с собой заварить себе чая. Я прошла на кухню, нашла в шкафу ромашковый чай и залила кипятком. Она не ответила на мой вопрос не потому, что не захотела, а, скорее всего, просто не услышала его. Во всяком случае, создавалось именно такое впечатление. Она, видимо, не собиралась отвлекаться на меня, продолжая судорожно складывать одежду. Было ощущение, что она на самолет опаздывает. На ней был жуткий потасканный свитер и старые трикотажные лосины. Нужно отдать ей должное, ведь обычно даже дома подруга выглядела достаточно эффектно. И сейчас я сделала вывод, что действительно что-то случилось. Я протянула ей кружку и сказала: «Осторожно, горячо». Она аккуратно взяла кружку, села на диван и сделала глоток. «Кристин, ты куда-то уезжаешь?» – спросила я через минуту. «Да, можно и так сказать», – ответила подруга, смотря в одну точку. «Что это значит? Давай ты мне расскажешь». Она поставила кружку на пол, взяла ремень, который, видимо, тоже собиралась положить в чемодан. Но, секунду помедлив, бросила его на пол и снова взяла чай. Она видела мой выжидающий взгляд и понимала, что ей придется что-то сказать. Просто она еще не решила, правду скажет или нет. Через минуту она вздохнула и произнесла: Только пообещай, что никому не расскажешь. Хорошо, обещаю, кивнула я. Можно подумать, что какие-то наши разговоры стали предметом общего достояния. Нет, лучше поклянись. Да клянусь, клянусь, сказала я. Говори уже. В общем, Ваня, ну, мой парень, он кое-что сделал. Кое-что незаконное. И он убегает из города. Я еду с ним. Я не вернусь. Понимаешь? Что? Вот уж не ожидала. Насколько я знаю, она встречается с ним пару недель. Мне всегда казалось, что Кристина принимает достаточно взвешенные решения, несмотря на свой юный возраст. Но сейчас передо мной стояла совсем юная девчонка, которая, похоже, влюбилась. Мне казалось, что влюбленные женщины всегда ведут себя одинаково, будь им 15 или 50. Мы все становимся жутко глупыми и наивными, только бы не влюбиться. «Я люблю его и поеду с ним», — сказала она в подтверждении моим мыслям. «Что я должна сделать? Отговорить ее? Думаю, это бессмысленно. Рассказать бабушке? Это значило стать предателем». «Кристин, я не знала, как сказать мягче, мне не хотелось, чтобы моя речь выглядела как наставление. Но и не попытаться остановить ее я не могла. Ты несовершеннолетняя. Ты не можешь просто так уехать». «Мне все равно». Она и слушать меня не хотела. Она сделала движение руками, словно пыталась отмахнуться от меня. Снова взяла ремень в руки и стала складывать его в чемодан. «Но как вы будете жить? И где?» «Мы уезжаем в Челябинск». «Господи, почему именно туда?» «У Вани там друзья». «Как ты будешь жить? Не хочу говорить банальные вещи, но тебе нужно доучиться». Это было бесполезно. Если Кристина, читай, и любая влюбленная женщина, что-то вбила себе в голову, пытаться ее отговорить – просто трата времени. Ну хорошо, это ее жизнь и ее опыт. Я тоже терпеть не могу, когда меня пытаются наставить на путь истинный. Но я и таких фатальных ошибок не совершаю. Хотя у каждого свое понятие о фатальности и об ошибках. Я помню, как когда-то моя тетя в попытке научить меня жизни дала мне совет – который мне хочется цитировать. Но не потому, что он жутко мудрый, а потому, что он, наоборот, отражает человеческую глупость. Мы стояли в Москве на железнодорожном вокзале и ждали отправления поезда. Было холодно, и я хотела поскорее уйти, но чувство долга говорило мне, что нужно подождать, когда она сядет в поезд. И вот, в процессе разговора, видимо, долго формулируя свою мысль, она, наконец, сказала мне: «Нужно принимать правильные решения». Вот серьезно? Она, взрослая женщина, воспитавшая двоих детей в одиночестве, а я на тот момент 15-летняя девочка. Я смотрела на нее, и мне хотелось рассмеяться. До того нелепо звучал ее совет. «А какие решения правильные?» – спросила я. Она замялась. «Разумеется, нет никакой шкалы правильности и неправильности. У каждого свое субъективное мнение об этих понятиях. Скорее всего, она даже не думала об этом. Но почему люди считают, что есть какие-то правильные решения? И как можно заранее знать, что оно правильное? Не помню где, но недавно я читала мысль, которая мне показалась гораздо более здравой. Есть просто выбранные решения и их последствия. С этим я согласна. Может быть, в ситуации Кристины действительно лучше уехать? И как бы скептически я к этому ни относилась, я считала, что не имею права лезть. Она имеет полное право принимать свои решения, правильные они или нет, она поймет сама. И никто другой не в состоянии оценить ее поступки. «Хорошо», — сказала я наконец, — «ты будешь мне писать? Или еще каким-то образом выходить на связь? Не знаю, если это будет возможно». Сколько драматизма! «Ну хорошо, пусть она насладится этим. Нам всем иногда нужна драма. Ты поедешь меня провожать?» «Конечно. Куда?»